Машина тронулась, выехала на дорогу и довольно быстро поехала на восток. «Вот оно», — подумал Агей. «Значит, мы едем туда, где чигурский тайник с сокровищами. Их, конечно, уже погрузили на грузовик. Но, зачем мы там? Вероятно, Седат и правда решил ехать из пустоши по другой дороге, и поэтому уже не нужно следить за шоссе». По прикидкам парня, они доехали за каких-то минут 10. Впереди вдруг показались вроде бы развалины деревни. Водитель резко свернул в проезд между двумя домами и остановился. Все начали вылезать из машины. «Стой пока здесь», — сказал парню один из джигитов. Агей остановился возле машины. Рядом два одноэтажных дома, от которых остались только стены. Внутри и снаружи растут пыльные кусты. Тагит, не оглядываясь, в сопровождении Марица зашел в дверной проем. Остальные джигиты остались рядом с машиной. Агей недолго топтался на месте. Через несколько минут из развалин вышел Седат в своем рваном черном халате. Увидев парня, он улыбнулся и направился к нему. «Ты настоящий герой, Агей», — сказал новый главарь, подходя к парню. «Сделал все отлично. Молодец. Пойдем, пройдемся». Старик обнял парня за плечи, и они медленно двинулись по переулку, в сторону дороги, по которой приехали. «Ты молодец, Агей», — говорил старый джигит. «Все сделал как надо и сильно помог мне. Молодец. Я тоже старался и все сделал как надо. Так, что тут у вас-то? Все отлично. Ценности забрали и уже погрузили. Риттера больше нет. Скоро поедем и ты. Уже сегодня ночью поймаешь свою девчонку. Она твоя». Весь день парень усиленно гнал от себя мысли о девушке, дабы зря не бередить душу. И как реагировать на эти слова, что Альна теперь его, он не знал. «А может, он просто пытается усыпить мою бдительность?» — думал парень. «Чтобы я расслабился, начал уже слюни пускать, в предвкушении. А тут он меня и прихлопнет, как Риттера. Так мы это», — выдавил из себя Агей. «Куда теперь? Сделаем то, что Риттар планировал. Поедем в поместье Чигуров и попробуем там обосноваться. Сам понимаешь, брат, там тебя ни Рамос, ни Надан, ни Сегригор не достанут». Парень уже открыл рот, чтобы спросить про шерифа, но осекся. Он сразу подумал, что для того, чтобы обосноваться в доме Чигуров, потребуется помощь местного шерифа, для чего и нужен шериф Грук. Но Грук вряд ли откажется от Альны и ее придется отдать. И Седат наверняка это понимает. И это не стыкуется с его обещанием, что девушка переходит к Агею. А это значит, что он врет. Понял парень. За дурака меня держит и обещает Альну, думая, что я разомлею и потеряю всякую осторожность. Так, когда мы поедем? Спросил Агей, чтобы хоть что-то сказать. Немного позже. Солнце пусть еще ниже сядет, чтобы в сумерках к посту подъехать. Значит, подумал Агей, он решил все-таки выезжать из пустоши по шоссе. Ясно. А парни наши где? Калинычи и остальные? Парни на постах, на холмах. Наблюдают. Старик неопределенно махнул рукой. Ясно. А мне сейчас что делать? Тебе уже ничего делать не надо. Ты уже все сделал. И сделал отлично. Только есть у меня для тебя одно дело. Совсем небольшое. Какое? Меня интересует Тагит. Мне сказали, что ты сидел там с ним, на холме. Агей вспомнил про прослушку на рации и сразу напрягся, но вида не подал. Ну, да, ответил он. Сидели. Мало говорили. Только вот сейчас, когда дорогу переходили, он рассказал мне про своего брата, Квинта, который с нами вчера, в доме был. Рассказал, что тот, в прежние времена, водил большие тягачи и ездил в конвоях, на которые джигиты нападали. «Да, я знаю», — кивнул Седат. «Вот этот Квинт меня тоже интересует. Ребята они, вроде, спокойные, но кто знает, что у них в башке. Я хочу, чтобы ты за ними присмотрел. Как это? Сейчас, пока время есть, пройдись там, рядом, сделай вид, что тебе делать нечего. Подойди к ним, как будто поболтать и посмотри на их реакцию. Если они тебя шуганут, чтобы ты не мешал, то я других парней попрошу за ними приглядеть. А если начнут с тобой болтать, то ты прикинься дурачком». Старик усмехнулся. «Не так, конечно, как ты вчера старого болвана Тририя дурил, а просто изобрази из себя любопытного простачка, который раньше грузовиков не видал. Но не переиграй и сильно там не выспрашивай, чтобы они чего не заподозрили. Что мне надо узнать? Во-первых, посмотри, как они себя ведут, не перешептываются ли, не переглядываются ли. А, во-вторых, Квинт чего-то там твердит про приводные ремни. Чем-то он там недоволен. Прямо не спрашивай, а так, слушай, не говорят ли они между собой про эти ремни? понял, покрутись рядом с ними какое-то время, а потом отойти, как бы поссать, и меня найди, понял, молодец, Агей, действуй, вопросы есть, Агей хотел сказать, что вопросов нет, но решил, что излишняя покладистость может вызывать подозрения, поэтому он, оглянувшись по сторонам, спросил, слушай, а зачем ты посты убрал у шоссе, почему никто не наблюдает? Старик усмехнулся. Спокойно, Агей. Риетар был предусмотрительным, даже чересчур, но это лишнее. Мы, когда ехали сюда, то думали, что тут очень опасно и можно на засаду нарваться. На деле же, оказалось, что вокруг все спокойно. Шериф говорил Риетару, что на границу прибыл отряд, чтобы его арестовать. Как оказалось, это все брехня. Я думаю, что он это выдумал, чтобы оправдаться перед Риетаром, за то, что в клетку его сунул. Сейчас снайперы наблюдают за границей и там все в порядке. Мы слушаем радиопереговоры пограничников, и там тоже все спокойно. Так что, все эти предосторожности, лишние. Я хотел сделать, как Риетар изначально задумывал, чтобы шериф провел грузовик, а мы бы, спокойно вернулись назад по тем долинам, и прикрыли бы его, в случае чего. Но ты бы видел, Агей, как этот ублюдок Грук верещал, когда я ему про это сказал, едва ли на колени не бросался, чтобы не ехать, пришлось его так отпустить. Если бы он нам не был нужен завтра, я бы этого урода, с большим удовольствием, где-нибудь здесь, на его же кишках, повесил бы. Значит, сказал Агей, ты считаешь, что наблюдать за шоссе не надо, не надо. Поедем спокойно, протараним шлагбаум и уедем себе. Пусть шериф организовывает наши поиски. Седат усмехнулся. В крайнем случае, они постреляют нам вслед, но машины укреплены, так что вряд ли кто из нас пострадает. Понятно. Вот и хорошо. Иди и помни, что уже очень скоро, твоя милашка Альна будет в твою кожаную дуду дудеть. Но для этого, надо, чтобы все прошло, как надо, и никаких сомнений в Квинте и Тагите у нас не было. Я понял. Молодец. Седат похлопал его по плечу. Они вернулись к машине, и зашли в развалины, где сидели на камнях несколько джигитов. «Вон туда иди», — показал старик на проход в другой стене. Не мешкая, Агей направился в указанном направлении и, пройдя через проход, вышел из руин на небольшую улочку. Сразу же, парень увидел грузовик, который стоял дальше по улице, в полусотне метров от руин. Агей не мог не залюбоваться этим большим красавцем, который стоял с открытым капотом. Ярко блестела мощная решетка радиатора. Кроме блестящей решетки, в глаза бросились красные вертикальные трубы, которые торчали по бокам, позади кабины. Водительская дверь была открыта, и парень увидел на ней изображение красного пламени. Слева от машины находилось густо поросшее кустарником пространство. Там, метрах в 30, высился холм с голыми и крутыми склонами. Еще один такой же холм расположился в сотне метров позади машины. Агей понял, что где-то на этих холмах сейчас сидят его парни, наблюдающие за окрестностями. Эх, подумал он, поговорить бы сейчас с Колянычем, рассказать про Тагита и узнать, чего здесь было. Но как тут погоришь, если неизвестно, где он сейчас? Слева от грузовика, на земле стоят какие-то ящички с инструментами. Рядом с ними, на корточках сидят Тагит и Квинт. Когда Агей направился к ним, водители поднялись на ноги и забрались на высокий передний бампер, и наклонились к капоту. Квинт стоял посредине, а его брат, левее. Парень был уверен, что Тагит уже рассказал Квинту про него и решил, что не надо терять времени, а нужно, как можно скорее, серьезно поговорить. Зная, что за ним, наверняка, наблюдают, Агей решил не подходить прямиком к Тагиту, а подошел к правой стороне машины. Квинт взглянул на него мельком, но ничего не сказал. «Там мотор?» – спросил парень, кивнув на открытый капот. «Можно посмотреть?» «Конечно», — откликнулся Тагит. «Залезай». Квинт подал парню руку и быстро поднял того на бампер, так что парень оказался по правую сторону от водителя. Слева от Квинта стоял Тагит. Взглянув в сторону мотора, у Агея глаза зарябило от черных, блестящих и ржавых кожухов, от кучи проводков и блестящих трубок. В другое время он бы с удовольствием расспросил водителей, что тут к чему, но сейчас парень смотрел на это техническое великолепие невидящим взглядом, поскольку не до этих дел сейчас. Тагит, видимо, разделял его настрой, поскольку сразу же, без предисловий, спросил, понизив голос. «Ты говорил с Седатом, что он тебе сказал?» «Сказал присмотреть за вами», — так же тихо ответил Агей, и рассказал о задании, которое поручил ему главарь. Когда он закончил говорить, то увидел, что лицо Квинта словно окаменело. Тагид же усмехнулся и сказал брату: «Я же говорил тебе, что Агей толковый парень, и нашу ситуацию понимает, как надо. Он за нас». «Так ты за нас, Агей?» – спросил Квинт, внимательно глядя на парня. «Если бы я не был за вас, зачем бы я вам это все рассказал?» – хмыкнул тот. «Я ему полностью доверяю», – сказал механик. «Не будем время терять. Рассказывай, что здесь было, Квинт». «7:29. А чего здесь было?» – поморщился шофер. «Подъехали сюда спокойно. Сам дворец Чигуров на той стороне вот этого холма. Вот эти развалины, как я понял, поселок, в котором прислуга Чигуров жила. А вон там, в холме, открытый тоннель с разбитыми воротами. Где-то в нем тайник. Я туда не лазил. Подогнал машину, а они грузили. Парни твои, Агей, тоже грузили. Видел я Коляныча и здоровяка вашего, Добера. Таскали они. А что там за ценности-то, а?» — спросил Тагид. «Да не видел же я их, ни хера. Рейтар меня тоже хотел послать, чтобы я таскал грузил, но я сразу капот поднял, сказал, что какие-то там шумы странные, ну и отбрехался. Обслуживал, так сказать, мотор, а они таскали. Чего-то там стучали молотками, я так понял, в большие футляры картины и статуи упаковывали. Поначалу все было хорошо. Рейтар с довольной мордой ходил, а потом он чего-то всполошился. Послал часть парней на машине, куда-то туда, в сторону шоссе». При этих словах Тагид многозначительно посмотрел на Агея, и тот понял, что это из-за его вранья по радио. И именно этих уехавших джигитов он сегодня закопал вместе с теми бродягами. А потом стрельба началась, — рассказывал шофер, — но быстро стихло. Я не успел даже испугаться, как все закончилось. Я так думаю, что это они телохранителей Чигура постреляли. А Рейтар? — спросил механик. — А Рейтар они живым схватили. Вон тут, в этих развалинах, устроили над ним суд. Ты же знаешь эти джигитские штучки-дрючки. Начали претензии предъявлять, что он когда-то кому-то не так чего-то сказал, не так себя повел, не так посмотрел. Он, конечно, не молчал, требовал круг ему с Седатом устроить, но вместо этого по кругу они его жопу пустили. Это как? — не понял Агей. Шофер объяснил. Так это чего? — удивился парень. Они что, все его изнасиловали? Да, каждый поимел, по очереди. Тагид, которого эта жестокая расправа совершенно не взволновала, спросил: а потом они его убили? — Не знаю, не буду же я их спрашивать, но, думаю, вряд ли, после такого унижения, они его в живых оставили. — Понятно, — проговорил механик. — А с ценностями-то как? Сейчас они уже погружены, давно погружены, и даже опечатаны. А это зачем? Я сперва тоже не понял, а вот незадолго до вашего приезда Седат собрал всех и меня тоже, и объявил, что ситуация у нас неплохая. Я так понимаю, они слушают переговоры пограничников и выяснили, что на границе все тихо, никакого усиления и рядом никаких патрулей и облав нет. И он сказал, что хотел сделать все по-тихому, чтобы грузовик поехал назад в сопровождении шерифа. Для этого и пломбировали. Но этот шериф вдруг засранцем оказался, обделался от страха и умолял не посылать его вместе с сокровищами. Поскольку помощь шерифа им потом нужна будет, то придется прорываться через границу. — Ну, понятно, — протянул Тагид. — Как я смотрю, весело у вас тут было. — Ну, да, обхохочешься, — зло сказал шофер. — Но до самого веселого я еще не дошел. Чего такое? Когда они с Рейтаром разобрались и ценности погрузили, то я внутрь кузова не заглядывал. Они без меня двери закрыли. Я только пломбу навесил. Потом отошел я, и чего-то у меня живот немного скрутило. Вон, в кусты пошел я, присел там у развалин, задумался, и слышу, на другой стороне стены мимо прошли Мангал и Седат. И я часть их разговора услышал. Прямо вот чудо, что мне удалось их подслушать. Это знак судьбы для всех нас. — И чего ты узнал? — спросил Тагид. Водитель криво усмехнулся и сказал: я только пару фраз расслышал, но и этого мне хватило. Мангал спросил Седата, мол, зачем пломбу навесили, ведь троих уже упаковали, но еще четвертого к ним закидывать. А Седат говорит, мол, четвертого не надо упаковывать, он еще может пригодиться. Агей не понял, о чем это, а Тагид сказал озабоченно: нифига себе, ты что, думаешь, это про парней Агея? Ну, да, Агей это и есть четвертый, еще не упакованный. Тут до него, наконец, дошло, о чем это, и парень оцепенел. Несмотря на жару, по спине словно холодный ветерок пробежал. «Так, это, чего?» – выдохнул он. «Думаете, что это, они парней моих?» «Именно так», – кивнул Квинт. Голова вдруг закружилась. Парень даже не знал, как на это реагировать. Сам не зная, зачем, он сказал. «Седат мне, только что, сказал, что они на постах сейчас, наблюдают». «Ну, да», — криво улыбнулся шофер. «Связанные по рукам и ногам, с кляпами во рту, лежат в кузове, на полу, и наблюдают, как по полу паучки бегают. А вот это, уже херовая новость», — задумчиво проговорил Тагит. «Я на них всерьез рассчитывал». «Вот именно, что», — с досадой сказал шофер. «Придется нам, троим, действовать, пока нас самих не упаковали. Так, что делать-то будем, а?» Не удержался от вопроса Агей. «Во-первых, не паниковать», — сказал Тагит. «Во-вторых, Квинт, растолкуй ему про ремни». Он показал резиновую штуку, которую все время держал в руках. Это оказался замкнутый узкий резиновый ремень, длиной около локтя. «Смотри», — начал объяснять Квинт. «Этот приводной ремень служит для передачи крутящего момента». «Да, погоди», — перебил его Тагит. «Не надо этих подробностей. Говори проще». «Ладно», — кивнул шофер. «Этот ремень надевается вот сюда, вот на эту хреновину». Он показал какую-то блестящую круглую железку, на которую уже было надето два таких черных и тонких ремешка, которые уходили куда-то вниз. «Короче, такие ремни делают несколько заводов. Один в южных землях, второй в нефтяноле. Стоят эти ремни недешево, но их на 100 тысяч километров пробега только так хватает. Но есть еще такие же ремни, но подделки, которые выпускают мелкие заводики. На них стоят клейма хороших заводов, но стоят эти подделки гораздо дешевле и качество – говно. Могут 10 тысяч пройти, а могут уже через 100 километров рассыпаться. Понимаешь?» – напряженно слушающий Агей протянул. «Ну-у-у, понимаю. И, что дальше?» «А дальше то, что эти подделки трудно различить, но опытные ребята их различают. Я вот, могу их различить, и вижу, что сейчас здесь уже установлены хорошие ремни, и у нас есть несколько запасных, и они тоже хорошие. Но я сказал Седату, что эти ремни – подделки, и когда ты сейчас пойдешь к нему, скажи, что я переживаю, что такой ремень-подделка может прямо на границе лопнуть». «Понял, разумеется», – подал голос Тагит. «Ты не говори, что это он тебе объяснил, а скажи, что подслушал нас. Скажи, что Квинт переживает, что этот говно-ремень в самый неподходящий момент может лопнуть, а я его успокаиваю. Говорю, что если такое и случится, я быстро его заменю, всего за минуту». «Понял, и зачем это надо?» Немного удивился Агей. «Затем, чтобы он Тагита ко мне в кабину подсадил, и мы ехали вместе», — пояснил Шафур. «Хорошо бы тебе ехать с нами, но это вряд ли. Может, конечно, что он тебя к нам подсадит, чтобы ты за нами наблюдал, но ни в коем случае, сам к нам не просись. Он тогда сразу заподозрит, что мы сговорились». «Ну, ясно», — протянул Агей. «Иди к нему, прямо сейчас», — сказал Тагит, — «и расскажи про это. Только так, чтобы он понял, что мы тут вот эти поддельные ремни обсуждаем, а ты стоял рядом и услышал». «Я понял. Иди, брат». Агей слез с бампера, покрутился немного рядом, разглядывая кабину грузовика, после чего, прогулочной походкой, направился к джигитам, сидящих неподалеку, возле развалин. Не прошло и минуты, как его подвели к Седату, который стоял среди развалин дома без крыши. Рядом стояло человек 5 джигитов, среди которых он заметил здоровяка Мангала. Парень ожидал, что старик отведет его в сторону, но тот велел рассказывать при остальных. «Поговорил я с ними, послушал», — начал доклад Агей. «Вроде, ничего они так, ребята». Он рассказал про приводные ремни то, что велел ему передать Квинт. Седат, выслушав это, сказал задумчиво: «Хрен поймешь, чего там у него на самом деле». «Слушай, босс», — сказал один из джигитов, худой и лысый тип с морщинистым лицом, — «я в моторах разбираюсь. Давай я прямо у него спрошу и посмотрю, что там и как». «В моторах и я разбираюсь», — поморщился Седат, — «но сейчас нет времени вникать. Главное, для всех нас, доехать до места, а как приедем, там и разберемся. И с моторами, и с ремнями, и с этими двумя уродами». «Слушай, босс», — подал голос Мангал, — «я вижу, тебя эти балбесы напрягают. Так, чего тянуть? Может, прямо здесь, решим вопрос с ними, оставим их здесь, чтобы Риетару не скучно было. В самом деле, подал голос еще один джигит, все мы умеем водить грузовики. Я слышал, что Квинт-счастливчик хорошо водил большие тягачи, но с таким грузовиком, любой из нас справится. Да здесь и не нужна быстрая езда, а наоборот, медленно ехать надо, груз ведь хрупкий, и с этим, любой из нас справится. Тут, вот какое дело, парни, медленно сказал новый главарь, в любом опасном деле, я стараюсь предусмотреть самое худшее, что может случиться, и стараюсь продумывать, что делать, если это говно все-таки случится. Ситуация у нас, сейчас, вполне хорошая, даже очень. Самое худшее, что может случиться, так это то, что парни на границе проспят и не успеют генератор вырубить и столбы на дороге будут подняты. Тогда придется бой принимать. И в чем трудности? Поинтересовался Мангал. Их там всего пятеро, верно. Но мы должны с ними быстро разобраться. Это для нужны две вещи. Чтобы они по рации не успели ничего вякнуть и чтобы у нас потерь не было. А для этого нам нужно использовать всю нашу огневую мощь. Те же, кто будет в грузовике, не смогут принять в этом участие, поскольку грузовик сразу становится главной целью. Стоит им только приоткрыть дверь, как они их нашпигуют свинцом. Чтобы этого не случилось, нужно, чтобы все принимали участие в бою. Только так мы их сможем быстро и с минимальными потерями подавить. Старик посмотрел на одного из джигитов, грузного дядьку с усами, и сказал ему: «Мигур, у тебя ведь пластины под одеждой?» «Ага». Тот постучал себя по телу, и Агей услышал глухой звук. «Поедешь с ними. Как только усядетесь, вытащи пистолет и держи его у бедра, между ногой и дверью. Глаз с них не спускай. Если на границе будет бой, не высовывайся и следи за этими двумя. Понял? Все понял, босс. Отлично. И вот еще, что, парни». Седат оглядел своих джигитов и наткнулся взглядом на Агея. На лице старика появилось удивление, словно он не ожидал увидеть здесь парня. Он сказал: «Агей, иди к ним. Походи рядом, почеши с ними языком. Если что у них подозрительного, сразу сообщай, но так, чтобы они не заметили. Понял, иди». Парень покинул развалины и через минуту уже стоял возле машины и рассказывал Квинту и Тагиту о словах Седата. «Значит, у этого Мигура будут пластины под одеждой и пистолет у бедра?» Хищно усмехнулся Квинт. «Хорошо, мы это учтем». Он обменялся с братом многозначительным взглядом. «Парни», с волнением в голосе сказал Агей. «А мне-то, как быть?» «Не паникуй, Агей», прищурился Тагит. «Веди себя естественно. Я бы хотел, чтобы ты с нами в кабине поехал. Но видишь, это невозможно, раз Седат нам не доверяет. Поэтому, делай, что они скажут. Как приедем ночью на перегрузку, сразу, по-тихому, подбирайся к кабине нашего грузовика. У тебя нож?» — кивнул на пояс парня Квинт. «Если, к тому времени, у тебя его не отберут, то он нам очень пригодится». Они стояли возле грузовика минут 15, прежде чем к ним подошел Седат с кучкой джигитов. Несколько из джигитов встали рядом с Квинтом, и главарь заговорил с ними. Агей понял, что эти двое – водители внедорожников. «Вы знаете, что делать, парни», – говорил им Седат. «Но, напомню, сильно не гоните. Скорость не нужна, поскольку груз ценный и погони не будет. По ту сторону границы они нас преследовать точно не будут. Местная полиция тоже на хвост не сядет, все схвачено». Старик посмотрел на Квинта. «Сейчас ты последним пойдешь, а на шоссе, как к переходу подойдем, первым поедешь. После границы, в середине будешь. Сильно не гони, больше 50 не разгоняйся». «Я понял. Вопросы есть? Здесь, до границы, можем на кого нарваться?» — спросил Квинт. «Вряд ли. Они этот участок, от Ковчеговского перекрестка и до границы, даже днем не патрулируют. А уж вечером и ночью, тем более. Но, если на патруль налетим, то останавливайся на обочине, а мы с ними разберемся». «Понял. Со мной, кто поедет?» «Тагит и Мигур». «Понял», — с равнодушным видом кивнул водитель. «Еще вопросы?» Водители молчали, и главарь сказал: «Тогда, по машинам». Джигиты начали расходиться. Агей не знал, что делать и куда идти. Седат же сам подошел к парню. «Дай-ка мне свой нож», — показал он на пояс парня. «Вот оно», — напрягся Агей. «Уже разоружают». Стараясь сохранять равнодушный вид, он вытащил нож из ножен на поясе и подал его старику, рукояткой вперед. «Это для твоего же блага», — сказал Седат, беря нож и тут же отдавая его Мангалу. «Кто знает, что этой девке в голову взбредет». «Правильно, ну», — протянул Агей. Про кого это он? Про Альну, что ли? Не до конца понял фразу парень. В руке старик появились блестящие стальные наручники. Специально для тебя берег, подмигнул он Агею. Надо же вам потеснее познакомиться. Пусть привыкает. Он защелкнул один браслет на левой руке парня и отпустил его. Наручники повисли на запястье Агея, который ничего не понимал. Он хотел спросить, что это такое и зачем, но вдруг накатил страх, и слова застряли в горле. Седат кивнул ему, и парень покорно двинулся за главарем. Подходя к одному из внедорожников, Агей увидел Альну. Она выглядела взъерошенной, но, скорее недоуменной, чем сильно испуганной. Подойдя, старик сказал девушке, ухмыляясь: «А вот и мы, дорогуша. Агея ты уже знаешь, и знаешь, сколько он всего сделал для тебя и для твоей сестры. Он за тобой присмотрит, пока мы к твоему папочке едем». Это слово «папочке» джигит сказал таким тоном, что парень содрогнулся. Не успел он ничего подумать, как старик взял правую руку девушки и приковал ее к наручнику, который висел на левой руке Агея. Тупо глядя, как старик регулирует браслет, чтобы он плотно охватил тонкое запястье девушки, Агей вдруг понял, что тот имел в виду, говоря: «Потеснее познакомиться». Скованных парня и девушку завели в машину, и они уселись в задней части, на скамейке вдоль правого борта. Седат сел на заднее сиденье, справа, прямо перед Агеем. Мангал уселся рядом с главарем. Водитель и другой джигит, которые сели впереди, перед Седатом, были парню незнакомы. Еще один крепкий, но не молодой джигит, с неприятной рожей и тонкой бородкой, по имени Ганкис, уселся напротив парня и девушки, на лавку у другого борта машины. Когда они усаживались, Агей услышал, как завелся грузовик. Взглянув туда, парень увидел, как из высоких красных труб за кабиной в небо взметнулись клубы черного дыма. «Поехали», — сказал Седат в рацию. Их внедорожник двигался вторым в колонне. Проехав переулками межу развалин, они выехали на заброшенную дорогу и двинулись на запад. Впереди и правее в лицо светило почти коснувшееся горизонта оранжево-красное солнце. Посмотрев вперед, через плечо старика, Агей увидел, что первая машина, поднимая клубы пыли, шла в полусотне метров впереди. Водитель их машины близко не приближался, дабы не ехать в клубах пыли. Посмотрев в заднее стекло, парень увидел клубы серой пыли, в которых иногда появлялся грузовик, чья красивая радиаторная решетка ярко блестела в лучах заходящего солнца. Сидящий напротив Ганкис, не скрываясь, пялился на Альну похотливым взглядом. Посмотрев на девушку, Агей увидел, что она смотрит на него и отвел взгляд. В другой ситуации он, пожалуй, был бы в восторге от подобного соседства, но сейчас на душе было на редкость погано. Да еще этот уродливый Ганкис, словно пожирающий девушку взглядом. В открытые окна мелко трясущейся машины врывался горячий воздух, но парень чувствовал себя, словно сидящим в холодильнике. Его бил озноб. Признаться, он до конца не поверил словам Квинта о парнях, но сейчас, во время отъезда, он не увидел никого из друзей. Поскольку Седат не из тех, кто может случайно забыть своих наблюдателей, отсутствие товарищей значило одно: они лежат в кузове грузовика, связанные по рукам и ногам. Агей вдруг вспомнил, что еще сутки назад, вчера, парни также, связанные по рукам и ногам, с кляпами во рту, лежали в подвале фермерского дома, и теперь они также лежат, но уже в грузовике. Если вчера их освободили, то сейчас никто их уже не спасет. Повернув голову, парень посмотрел на седой затылок старого джигита. «Чертов Седат», — подумал Агей. «Как хорошо было бы, если бы не наткнулись на него тогда и прошли мимо. Сидел бы он на своем огороде вместе с бедолагой Амином, и никому бы от этого вреда и не было. А сейчас, вон уже, сколько людей потеряли жизни из-за того, что Седат покинул свой огород, и конца края этому не предвидится. Ведь прямо сейчас они едут в поместье Чигуров, навстречу новой резне». 7:30. На ум пришел следователь Сегрегора, Мирк, с которым они общались в источнике. «Надо было слушать этого следователя», — подумал Агей. «Уехали бы к Сегрегору и не оказались бы в этом дерьме». Тут же он вспомнил, что, пойди они тогда со следователем, то пришлось бы давать показания и тем самым вредить джигиту Хтану, от которого они видели только добро. Вспомнилась последняя встреча с ним, когда тот призывал их не верить джигитам. «А мы поверили», — подумал парень. «Хотя, Какой у нас выбор был? Он взглянул на затылок сидящего рядом Седата. В этот момент девушка рядом пошевелила рукой, и парень на секунду дотронулся до ее бедра. В другой обстановке это прикосновение вызвало бы восторг и возбуждение, но сейчас парень вспомнил фразу Седата, которую тот сказал девушке недавно: «Едем к твоему папочке». Это слово «к папочке» было сказано так многозначительно, что Агей даже не знал, кто он, этот папочка, настоящий отец девушки, или же шериф Грук, а может быть, какой-нибудь джигит, который изнасилует девушку уже сегодня ночью. Себя Агей уже полностью сбросил со счетов, явно Седат приковал их друг к другу, чтобы они не сбежали, и не надо было приставлять к каждому из них отдельного охранника. А как только они приедут на место, так его, Агея, быстренько упакуют и положат рядом с парнями, а девушку отдадут в руки нового папочки. От этих мыслей на душе стало так погано, что выть захотелось. Машина вдруг начала притормаживать, и девушка завалилась на плечо парня. Агей почувствовал приятный запах ее волос, но не успел ничего подумать, поскольку посмотрел вперед и через лобовое стекло увидел, как идущий впереди внедорожник повернул направо. «Выбрались на шоссе», — понял парень. Их машина тоже повернула направо, и, оказавшись на шоссе, начала набирать ход. Тряска сразу прекратилась. Альна рядом завозилась, устраиваясь поудобнее. Агей взглянул на девушку. Всего нескольких секунд взгляда на ее милое личико хватило, чтобы между ног у парня началась конкретная активность. Поспешно отведя взгляд, парень посмотрел через стекла окошек двух задних дверок машины и от удивления открыл рот. Он увидел, как грузовик, едущий следом, тоже медленно выехал на шоссе, но не повернул следом, а продолжил движение прямо, переехал на другую полосу шоссе и вдруг повернул влево, на юг, и поехал по шоссе в противоположную сторону. «Это еще что такое?» – ошеломленно подумал Агей. Сразу же в голову пришло, что джигиты все равно быстро заметят пропажу, поэтому молчать не вариант. Однако сидящий напротив него Ганкис, проследив за взглядом парня, тоже увидел странное поведение грузовика. «Седат», — громко сказал он, — «грузовик не туда едет». Все джигиты в машине обернулись, глядя назад. Мангал коротко ругнулся. «Поворачивай», — бросил Седат водителю и повторил в рацию: «другой машине, разворачивайся, грузовик уходит». Их машина свернула влево, медленно переехала через разделительную полосу и, оказавшись на другой полосе, начала набирать скорость. Внимательно смотрящий на грузовик Агей вдруг увидел, что из него, вправо, кто-то выпрыгнул на обочину. «Тормози!» — крикнул водителю Седат. Машина затормозила, отчего девушка опять навалилась на Агея, но ему было уже не до нее. Все джигиты быстро выбрались из машины. В задние окна парень видел, что сзади, к ним, почти вплотную, подъехала другая машина, и оттуда тоже вылезли все джигиты. Изогнувшись и выглянув в открытую дверь, через которую вышел Седат, парень увидел, что джигиты столпились рядом с человеком, который лежал возле обочины. «Мигур», — понял Агей, даже не видя его лица. Один джигит присел над лежащим, потом разогнулся и сказал: «В горло убили, падлы». «Походу, отверткой закололи», — сказал другой джигит, присевший рядом с трупом на корточке. Агей понял, что водители убили своего охранника и выбросили его из грузовика. Вспомнился Квинт, который пообещал учесть броневую защиту тела джигита, едущего вместе с ними. Поэтому они закололи его прямиком в шею тем, что было под рукой, отверткой. Седат сказал в рацию: «Это, что такое было, Квинт?» Из динамика донеслись неразборчивые слова, заглушенные ревом двигателя. «Слушай», — сказал главарь, — «посмотрите назад, мы не едем за вами. Остановитесь и спокойно скажите». Через запыленное лобовое стекло Агей видел, что дорога впереди шла вниз, в небольшую впадину, а затем на подъем. Грузовик уже пересек нижнюю точку и быстро поднимался. Он начал медленно снижать скорость и вскоре остановился. «Слушай меня внимательно, Седат», — послышался из динамика рации голос шофера Квинта. «Вздумайте со мной в догонялки играть, я сделаю так, что грузовик так ловко кувыркнется с дороги, что внутри, вместо ценностей, ты найдешь одни осколки. Я это сумею, я и не сомневаюсь», — спокойно ответил старик. «Но, может, объяснишь мне, чего это на вас нашло? Ты все понимаешь, Седат, не надо целку из себя строить. Боитесь, что вам не заплатят? Боимся, что вы нам головы открутите. С чего это у тебя такие подозрения? Ты издеваешься, Седат? Ты только сегодня разобрался с Риетаром, Чигуром и другими парнями, и хочешь, чтобы я поверил, что ты с нами не разберешься? Не дури, Квинт, Чигур сам нарывался, с ним еще Риетар планировал разобраться, а что до Риетара, то у меня с ним старые счеты, и уже давным-давно, куча народа за его горло подержаться хотела. Вы-то, в этих разборках, каким боком, ты меня совсем, что ли, за человека не держишь? Я тебе не верю, Седат. Хорошо, это ваше право, но, скажи мне, что ты дальше собираешься делать? Скажу сразу, мы не собираемся вас обворовывать, весь груз мы вам вернем. Каким образом? Мы поедем на юг, после того, как пересечем границу, и окажемся в безопасном месте, мы возьмем только один ценный предмет из кузова. Затем я выйду на связь по этой рации и сообщу тебе, где забрать грузовик. Обещаю, пока твои люди не найдут его, он будет под нашей охраной. Слушай, Квинт, ты нас, что, за идиотов держишь? Как ты собрался пересекать границу? Это мои проблемы. Даю тебе слово, из груза мы возьмем только одну вещь, а все остальное ты получишь в целости и сохранности. Продолжай. Вот, такие наши условия. Начнете погоню, мы уничтожим груз и убьем себя. Тогда, вместо ценностей на миллионы, ты сможешь только поиметь наши дохлые тушки. Нужен тебе такой обмен. Миллионы на две дохлые жопы. Я все понял, быстро сказал старик. Я сейчас проявил к тебе уважение, выслушал тебя. А теперь, прошу, прояви уважение и выслушай меня. Слушаю. На юге, по шоссе ты границу не перейдешь. Тебя остановит еще на подходе. И уж они-то, в догонялки с тобой точно будут играть. Это мои проблемы. А теперь, выслушай мое предложение. Я предлагаю тебе развернуться и поехать к нам. Один ствол вы взяли у Мигура. Не доезжая до нас, метрах в 100, мы положим на дорогу еще один пистолет и патроны. Вы сможете его сразу опробовать. Кроме того, у нас есть граната. Ее мы тоже там положим. Ты, наверное, знаешь, что если даже взорвешь гранату в кабине, то весь грузовик взлетит на воздух, а мне это не надо. Мне нужен груз и сам грузовик. Он взят на время, под большой залог, у серьезных людей. Его надо вернуть. Поэтому, вы вооружитесь и, на перегрузке, вам даже из кабины вылезать не нужно будет. Там вы и получите свою долю. Ту, которую я вам обещал, а не Риетар. Моя доля, сам знаешь, куда больше. Оттуда вы поедете в город Сулдак. Ты знаешь, где это, Квинт? Там, на главной площади, вы оставите грузовик. Никто не будет начинать с вами перестрелку в центре города. После этого, можете убираться ко всем чертям. Никаких претензий к вам не будет. Даю слово. Что касается доли от реализованных ценностей, то она пойдет на счет убитого вами Мигура. Мы отдадим ее, его родственникам. Это будет справедливо. Как тебе такой план действий? Нам это не подходит, сразу сказал Квинт. Мы тебе не верим. Но почему? Воскликнул старик, который выглядел крайне удивленным. Где ты видишь подвох? Подвох в том, Седат, что ты все время врешь. У Мигура нет родственников. Я это точно знаю. Старик усмехнулся и сказал. У Мигура, может, и нет, но я тебя и у Тагита, родственники есть. Я это тоже, точно знаю. Вы сейчас собираетесь поиметь кучу народу. Да для любого из нас будет дело чести. Найти и покарать тебя и твоих близких. Ты хочешь стать причиной лютой смерти родных и всю жизнь ходить, оглядываясь? Не дури. Хочешь гарантий? Бери оружие и гранату. Вот твои гарантии. Получайте свои деньги и уматывайте, без всяких претензий. Наш ответ – нет. Мы уходим. И я клянусь тебе, Седат, нам терять нечего. Если мы увидим, что вы едете за нами, то у меня хватит сил, чтобы прорваться к каньону и сбросить грузовик вниз. Мы не воры. Послышался в рации голос Тагита. Как перейдем границу, мы вас вызовем и подробно расскажем, где забрать грузовик. Все, я смотрю, вам совсем своих близких не жалко, нарочито печально сказал Седат. Мы уже мертвы будем, ответил Тагит. Поэтому, нам насрать и размазать будет. Отбой. Рация затихла. Агей увидел, что грузовик выбросил из труб вверх клубы дыма и двинулся с места, поднимаясь по пологому подъему. Парень думал, что джигиты кинутся к машинам, чтобы броситься в погоню, но они молча смотрели на уезжающий грузовик, который поднимался по склону, потом перевалил верхнюю точку небольшого холма и скрылся за ним. «Вообще», — подал голос один джигит, — «у него почти полный бак и топлива вполне хватит, чтобы до южной границы доехать». «Доехать-то хватит», — согласился другой, — «но, даже дураку ясно, что на юго-западе через границу не пробиться. Ее можно пересечь, и даже переехать, на юго-востоке, но, только по грунтовым дорогам. Но там он половину груза поколет. Не в этом дело, сказал третий. Чтобы до юго-востока добраться, надо ехать через населенные места, где их 100 раз остановит и схватит. Седак поднял руку. Тихо, парни. Он набрал код на рации. Слушаю. Раздался голос. Зелот, сказал старик. Квинт и Тагит угнали грузовик и едут на юг. После нескольких секунд молчания, послышался голос Джигита. Приказывай, босс. Разрежь ткань на крыше, в углу, возле дверей. Но так, чтобы снаружи не было видно. Как почувствуешь, что машина поворачивает, высунь голову и смотри, куда они едут. Если будет ночью не видно, докладывай, когда и в какую сторону они повернули. Понял, слушая это, Агей подивился предусмотрительности Седата. Хотя, наверное, он тайно посадил Зелота в кузов, чтобы тот, в первую очередь, приглядел за связанными парнями. Хотя, может быть, и предусмотрел, что нечто подобное может случиться. «Понял», — сказал Джигит. «Вы за нами едете?» «Нет, эти уроды угрожают, что сбросит грузовик с дороги, если мы на хвост им сядем. Мы поедем, но, на расстоянии. Я понял, что делать, если они в кузов полезут. Пристрели их, если будет возможность, одного возьми живьем. Но, не рискуй, они убили Мигура и у них уже один ствол есть. Понял, босс, наблюдай, как свернут с шоссе, дай знать. Понял, отбой». Седат опустил рацию, и к нему подошел пожилой и лысый Джигит, который сказал, «Слушай, босс, ты не подумай, что я тут умного из себя корчу, но, что, если эти гады поползли, чтобы сдаться Сегрегору?» «Все может быть, брат», — ответил главарь, «но не думаю, чтобы счастливчик Квинт был насколько глуп, чтобы, просто так, отдать такие ценности. У них точно, какой-то план на уме, но, что они задумали, я пока не пойму». Агей очень внимательно слушал, как вдруг девушка попыталась привлечь к себе внимание и постучала пальчиком ему по плечу. Парень резко обернулся и увидел перед собой милое личико. Будь сейчас другие условия и окажись он с ней наедине, то парень не выдержал бы, обнял и поцеловал свою принцессу. Правда, он целоваться не умел, но был уверен, что справится. Но сейчас, совсем другие дела. Того и гляди упакуют и положат прямо здесь. Чего? Выдохнул парень, глядя в глаза девушки и чувствуя, как у него все-таки начинает кружиться от нее голова. «Послушай», — еле слышно сказала Альна, — «как ты думаешь, они, правда, вернут меня папе?» «Не знаю, то есть, он они тебя вернут, конечно, но, наверное, шерифу Бруку, ты хочешь к нему?» — вдруг спросил он. «Я хочу домой, ладно, я тебе потом все объясню, подожди, минуту». Агей снова отвернулся к открытой двери, пытаясь подслушать, что решат делать Джигиты дальше, ведь от их ближайших действий напрямую зависело, как скоро произойдет его упаковка. Парень весь обратился во внимание и услышал, что Джигиты обсуждают дороги, ведущие на юг. «Тут перепутей, ведь нет ничего», — громко говорил один из подельников Седата. «Ближайший перекресток у западной гряды, там, направо, мост к ковчегу. Туда они, точно, не поедут. Если дальше ехать, на юг, то километров через 300, дорога раздваивается. Само шоссе прямо, в южные земли, идет, а вправо, на юго-запад, уходит малое западное шоссе, которое в землю Токанов идет. Вы все знаете, что эти дороги патрулируются, и вся граница там патрулируется, и ее даже пешком трудно перейти, не то что, с грузовиком». Джигиты задумчиво слушали, а рассказчик продолжил рассуждать. «Остается дорога на восток, которая по южную сторону западной гряды идет. Она прямиком на срединное шоссе выходит, и к северо-востоку тоже проезды есть. Ведь там, в горах, есть своя дорожная сеть, по которой сейчас мало кто ездит. Там можно к источнику проехать и к нефтянолу путь срезать. Там короче, чем, если на срединное шоссе выходить. Парни», — громко сказал другой джигит, «а вы, в курсе, что у Квинта есть завязки в нефтяноле?» Седак посмотрел на мангал и тот, нехотя, кивнул. «Он там несколько лет работал водителем, на большом нефтевозе. Вполне может быть, что у него там кореша». Главарь грязно выругался и сказал, «Все с ними ясно. Они едут в нефтянол. Предложат своим дружкам-нефтяникам часть груза в обмен на убежище. А как он обоснует этот груз?» — спросил лысый джигит. «Я не знаю, кто у него дружки, но они могут и весь груз, вместе с грузовиком, отобрать. Это уже другой вопрос, брат. Криво усмехнулся старик. Слушая все это, Агей почувствовал, словно его огрели тяжелым мешком по голове. Нефтяники. Потрясенно думал он. Я, ведь, сам, сегодня, сидя на холме, рассказал Тагиту, что они нас ищут. И теперь, эти братья-водители. В голову вдруг пришли такие мысли, что парень даже дышать перестал. Водители знают, что у них, в кузове, лежат упакованные парни. И они знают, что эти парни разыскиваются нефтяниками. Как только Квинт доберется до нефтянола, то он выдаст их, и вполне может попросить, часть награды заменить возможностью выехать из пустоши. Агей вспомнил, как один из кладоискателей Белой Хвори, Виктор, рассказывал про то, как за взятку купил место в караване нефтяников. А что, нефтяники устроят их в свой караван, едущий, допустим, в северные земли. На границе их вроде бы не проверяют, да и вряд ли там сейчас усиленно ищут беглых рабов. А уж про ценности чигуров, власти пустоши вообще не догадываются. Поэтому, беглые водители уже через день-два могут спокойно оказаться в северных землях, тогда как Седат будет думать, что те в нефтяноле или на юге. Да и, из нефтянола, Квинт с Тагитом, могут и в южные земли поехать. Туда ведь нефтяники тоже караваны посылают. Ловко они придумали. Потрясенно думал Агей. Правда, неясно, как они собираются продавать эти непростые ценности. Но, как только что сказал Седат, это уже другой вопрос. Главное здесь то, что мои парни уже скоро будут у Рамоса, а я вполне могу попасть к нему, даже раньше их. И все различия в том, что им языки и пальцы отрежут нефтяники, чтобы они не болтали про их связь с Наданом. А со мной все это проделает Седат, чтобы я не рассказал пиратам про эту вылазку за сокровищами. От таких мыслей просто жить не хотелось. Голоса джигитов вдруг замолчали и все услышали писк рации. Агей резко повернулся к двери, прислушиваясь. «Слушаю тебя, Зелот», — сказал в рацию Седат. «Они сейчас останавливали грузовик», — послышался голос джигита. «Прямо на дороге. Заглушили мотор и полезли на крышу кабины. Я немного расслышал их разговор, они смотрели назад и слушали. Не едете ли вы за ними? Сейчас мы снова едем. Быстро едете? Ага. Хорошо так. Мне кажется, они под сотню жмут. Тут потряхивает, но с грузом все в порядке. И, я вот чего хочу спросить. Они когда остановились, я как раз собирался резать крышу. А они сказали, вот сейчас, что собираются куда-то свернуть и опять послушать, не едут ли за ними. И если я потом башку высуну, то они могут заметить разрез. Никуда высовываться не надо, Зелот, сказал главарь. Крышу не трогай. Мы знаем, куда они едут. Куда? В нефтянол. У Квинта там дружки. Мне, что делать? Продолжай наблюдение. Действуй, только если они попытаются залезть в кузов. Понял. Отбой. 7.31. Седат опустил руку с рацией и тут подал голос давишний лысый старик. Босс, сказал он, ты не подумай, что я тебя учить вздумал, но раз они скоро остановиться должны, почему бы Зелоту на крышу не вылезти и не грохнуть их, когда они, остановившись, вылезать будут? Слишком рискованно, брат, поморщился Седат. Их там двое, у них ствол. Зелот, парень решительный, но лет ему уже немало. Будь он лет на 15 моложе, он бы их легко скрутил, но сейчас лучше не рисковать. Одного он, допустим, пристрелит, а второй его может положить. И кто знает, что дальше. Этот, уцелевший урод, может озвереть и поехать, по кочкам кататься, так что нам от груза одни осколки останутся. Нет, лучше не рисковать. Тогда, что мы делать будем? Спросил другой джигит. Поедем за ними. Но сперва, Кирк, главарь посмотрел на одного из джигитов. Свяжись с парнями на границе. Не надо их напрягать и говорить про угон. Скажи, что двигатель сломался и на утро все переносится. Понял, Мангал. Старик посмотрел на подручного. Свяжись с Диамидом и скажи, чтобы бросал слушать эфир пограничников и попробовал выйти на частоты патрулей южнее. Достав свою рацию, здоровяк нажал на кнопки и вызывал подельника, который, как понял внимательно слушающий Агей, находился на одной из ферм по ту сторону границы и с помощью особого устройства слушал радиопереговоры пограничников Сегригора. Мангал коротко рассказал радисту об угоне грузовика. «Они едут в нефтянол», — говорил в рацию джигит, «и нам нужно знать о переговорах тамошних патрулей». «Вот, черт», — откликнулся радист. «Я могу, конечно, послушать частоты южных патрулей западного дивизиона, но я понятия не имею, Какие частоты у срединного дивизиона? Риетар мне дал только частоты северных пограничников и западного дивизиона. Сделай, что можешь, брат. Видишь, какая херня случилась. Мы поедем за ними по соединительному шоссе, вдоль западного хребта. Там днем патрули точно бывают, а может и ночью даже. Сам понимаешь, как важно знать, если они нас заметят. Я понял, брат, откликнулся радист. Сделаю, что могу. Начинай прямо сейчас. Если, что важное будет, сразу сообщай. Понял. Отбой. Здоровяк опустил рацию и посмотрел на главаря. Тот сказал, сейчас едем за ними. Спешить не будем. Я не думаю, чтобы Квинт так хорошо знал эти дороги, чтобы и ночью по ним ехать. Скорее всего, они проедут по соединительному шоссе до гор, в которых стоит источник. Там они дождутся утра и попробуют найти безопасную дорогу к Нефтинолу. Ведь на перекрестке, где соединительное шоссе выходит на срединное, там точно есть пост. Да и вообще, все срединное шоссе патрулируется. Поэтому, они точно поедут через горы, но уже утром. Во время их ночевки мы их и захватим, если Зелот раньше с ними не разберется. А, что Мигуром? Спросил один из джигитов, показывая на труп заколотого товарища. «Он достойный джигит, и я своих не бросаю», — сказал Седат. «Мы не бросим его. Похороним его, когда вместе с грузовиком из пустоши вырвемся». Главарь начал распоряжаться. Агии оглянуться не успел, как джигиты открыли задние дверцы их машины, постелили на пол пустые мешки, на которые положили тело убитого джигита так, что его голова оказалась у ног сидящих в задней части машины парня и девушки. Глядя на Альну, парень увидел, что там не сильно шокировано подобным соседством. «Конечно», — подумал он, — «это не какая-то избалованная девка из богатой семьи, а дочь поселенца, выросшая на границе. Так что, наверняка, кое-какое дерьмо в жизни она уже повидала». Между тем, джигиты погрузились в машины и тронулись в путь. Ганкис занял свое место напротив и опять впился взглядом в девушку. «Слушай, Седат», — говорил старику, сидящий рядом с ним Мангал. «Мне вот, что интересно, когда ты говорил с Квинтом и обещал ему оружие, ты и правда, дал бы ему гранату?» «Нет, конечно, положили бы на дорогу пустой пистолет и гранату без запала. У нас, в той машине, есть хорошие стрелки. Когда один из уродов полез бы за оружием, они застрелили бы, сперва того, кто за рулем, а затем и второго. Конечно, дырки в стекле, это плохо, но это лучше, чем потерять весь грузовик». «Я понял, брат», кивнул Мангал, с уважением посмотрев на старика. Между тем, солнце уже скрылось за горизонтом и небо потемнело. В машине тоже было темно, но это нисколько не мешало водителю ехать на довольно большой скорости по темной дороге. Чтобы не видеть в полумраке гнусную рожу Ганкиза, сидящего по другую сторону трупа, и все время пялящегося на девушку, Агей закрыл глаза и призадумался. «Должен же быть какой-то выход», — в отчаянии думал он. «Хоть что-то я должен придумать». Ситуация не располагала к оптимизму. Этот угон грузовика парня удивил, но, независимо от того, смогут братья-водители сбежать или их поймают, для него лично разница невелика. Агей нисколько не сомневался, что после этой поездки его самого сразу же упакуют и положат рядом с парнями. В глубине души, правда, теплилась надежда, что Седак так не обойдется с ним и не будет выдавать пиратам, но парень понимал, что надеяться на это очень наивно. «Что же делать?» — думал Агей в десятый раз. «Допустим», — думал он, — «Седак и его подельники догонят грузовик, и начнется перестрелка. Допустим, во время боя я как-нибудь смогу сбежать вместе с Альной. Но куда бежать? В каком направлении? Назад, теоретически, это можно сделать и снова пройти через страну Чигуров и назад, вдоль каньона, той дорогой, которой они уже прошли. Без еды плохо будет, но с водой там неплохо, и парень почти не сомневался, что у него есть хороший шанс дойти до границы, до фермы отца Альны. Но, что там будет? Наверняка, ее папаша скажет. «Спасибо, парень, что вернул мне дочку, а теперь, полезай в подвал, в клетку. Вдобавок, может еще и угостит ногой по голове, отомстив за то, что произошло на лестнице». Тут же Агей вспомнил, что ее папаша сам сидит в подвале, а в доме, наверняка, хозяйничают люди, оставленные там Риетаром. Вряд ли он оставил пленников без присмотра. И тогда, вполне возможно, его, Агея, сразу скрутят и передадут вернувшемуся Седату и далее, пиратам. Тогда, куда идти? На юг, там, рядом с этим соединительным шоссе, вроде бы пустые места, Но далее начнется жилье, и там уж точно их схватит. И здравствуй, концлагерь Долл. Идти на восток, к источнику, так там, в округе, наверняка, куча нефтяников. Что к ним в руки, что к бандитам Седата, разница невелика. Идти на запад, но там большой каньон и ковчег. Ковчег. Парень подумал о нем и чуть не вскрикнул от осознания своей глупости и недальновидности. Ковчег. Потрясенно думал он. Какого черта мы дурака валяли-то? Он узнал об этом большом ковчеге от Надана Елизара, когда еще не вошли в пустошь. Да нет, еще раньше, на острове, в запретной башне. И все время ковчег был, словно маяк в темноте, на свет которого часто смотрит, но не рассматривают всерьез. А почему, думал парень, почему мы серьезно не думали про ковчег? Ведь, попади туда, и не надо бояться ни бандитов, ни нефтяников, ни Сегрегора, ни пиратских охотников. А учитывая, что этот ковчег как-то связан с нашим островом, то этот факт – практически полная гарантия, что нас не выдадут. Идиоты. Потрясенно думал Агей. Какие же мы были идиоты. Надо было, как только вырвались из источника, сразу идти в ковчег. Мы же, как полные придурки, ломанулись на север, к своему золоту. Он вспомнил, как и Седат, и старик Трири говорили про фермеров, что огромные деньги затмили им глаза, а ведь ровно то же самое было и с нами, досадливо думал парень. Золото, лежащее под водой, ослепило нам глаза, и мы думали только о нем. Вон, к чему привело желание богатства фермеров. Трое из них убиты, сам глава семьи с папашей сидят под замком, а любимая доченька едет в компании джигитов, которые, что захотят с ней, то и сделают. Захотят, на куски порежут, захотят, изнасилуют. А захотят, сделают и то, и другое, одновременно. С парнями, та же история. Сейчас лежат, наверное, на полу фургона и нюхают пыль, не зная, что их везут к нефтяникам и скоро придется остаться без языков и пальцев. Ковчег, думал Агей, вот, где наше спасение. Но, как туда попасть? Парень напряг голову, пытаясь хоть что-нибудь придумать, но на ум ничего умного не приходило. После получаса бесплодных попыток, Агей, закрыв глаза, задремал. Очнулся он, услышав тихий писк рации главаря. В машине и снаружи уже давно стемнело. «Говори», — сказал Седат в рацию. «Мы повернули влево», — послышался из динамика голос Зелота. «Наверное, на соединительное шоссе у западной гряды». Они глушили двигатели и опять стояли, прислушивались. Потом снова поехали. Я не высовывался, чтобы не заметили, но там, все равно, не видать ничего. Я проделал дырку в боковом брезенте, но снаружи уже темно. Я понял, брат, ответил главарь. Думаю, что они рано или поздно остановятся и полезут взглянуть на груз. И это твой шанс, брат. Понял. Будь начеку. Отбой. Седат отключил рацию. Слушай, сказал ему Мангал, я вот чего хотел спросить. Как ты думаешь, эти два урода в курсе, что у них в кузове упакованный балласт лежит? Нет. «Конечно», — откликнулся Седат. Во время погрузки Квинт не подходил к кузову, и когда он ставил пломбу, двери были заранее закрыты. «Да я, вот, что подумал. Я уверен, Зелот не оплошает и разберется с говнюками. В этом я даже не сомневаюсь. Но, я вот, что подумал. Может, нам и самим провернуть это дело с нефтяниками? Хочешь через них выбраться из пустоши?» «Именно, брат», — Седат усмехнулся и сказал. Ты удивишься, брат, но я тоже об этом сейчас думаю. Ведь нам и делиться основным грузом не надо будет. Нефтяникам очень нужен наш балласт. Мы его отдадим, а взамен попросим помощь с выездом. Они нанесут нам на двери свои знаки, и мы, с ближайшим караваном, выйдем из пустоши без всяких проверок и суеты. Вот, я и говорю, тоже ухмыльнулся здоровяк. И не нужна будет канитель с пограничным пунктом. Выскочим из пустоши тихо и чистенькие, аки младенцы. Так и сделаем, брат, а мы им весь наш балласт отдадим, у нас ведь еще есть, неупакованный, с нефтяниками лучше не шутить, им ведь весь балласт нужен, поэтому, отдадим им все, хороший план, одобрил Мангал, но, надо с парнями это направление обсудить, все-таки, риск в этом случае, тоже есть, поэтому хорошо бы разные мнения послушать, поговорим, согласно кивнул Седат, на перекрестке, остановимся и обсудим. Агей, слушая этот разговор с закрытыми глазами, поражался уму джигитов, а также их дерзости и наглости. Если бы мне Квинт не сказал, что парней упаковали, то я бы сейчас и понятия не имел, о чем это они болтают. Но, какие они, все-таки, наглые твари. Я сижу рядом, на расстоянии вытянутой руки, а они спокойно обсуждают мою судьбу, называя неупакованным балластом. Последние остатки надежды, что старик пощадит его и не будет отдавать, растаяли без следа. «Вот урод», — зло думал Агей. «Мы же с ним, за последние дни, преследуя фермеров, сблизились немного, чуть ли не с одной тарелки ели. Сколько пережили вместе, и на тебе. Отдает нефтяникам, как какую-то вещь, без всяких сожалений». От этих мыслей парень почувствовал злость на джигитов. «Раз они ведут такие разговоры при мне, то значит, совсем меня в расчет не берут и за дурака держат. А я не дурачок. Я вам покажу, твари поганые, насекомые вонючие». Парень поклялся себе что-нибудь придумать, дабы вырваться из плена, спасти товарищей, Альну, и нанести подлым джигитам какой-нибудь урон. Он опять начал перебирать в голове разные возможности, но ничего толкового на ум не шло. Какое-то время он сидел, тужась что-нибудь придумать, но затем навалилась усталость, и парень снова задремал. Очнулся он, когда машина довольно круто повернула, так что Агей и девушка чуть не свалились со своего места. Парень вовремя среагировал и удержал их на лавке. Машина остановилась. «Вроде это перекресток», — с сомнением сказал впереди водитель, оглядываясь в темноте. «Посмотри», — сказал ему Седат. Водитель вылез наружу и через полминуты заглянул назад. «Это он. Вон, западная гряда. Пошли». Главарь и остальные джигиты полезли из машины наружу. «Это мы на перекрестке», — понял Агей. «А значит, именно здесь поворот к ковчегу, а там безопасность и спасение». От этого факта он просто замер и не сразу заметил, что девушка привлекает его внимание, тронув за руку. «Чего?» — очнулся парень. «Мне надо наружу». Голова была всецело занята ковчегом, и парню показалось, что девушка хочет выйти из машины, чтобы бежать в ковчег. «Куда?» — удивленно и даже испуганно выдохнул он. «Надо в туалет». «А, понял Агей. Тебе как, по большому или по маленькому?» После секундной паузы девушка сказала: «По маленькому». «Пошли». Они начали выбираться из машины к приоткрытым задним дверцам, через которые вылез Ганкис. Рядом стояла вторая машина, и возле нее толпились джигиты. Не успели парень с девушкой вылезти, как рядом возникла фигура Ганкиза. «Вы куда это?» Агей только рот раскрыл, чтобы ответить, как рядом, словно из-под земли, вырос Седат. «Что такое?» «Ей надо», — сказал Агей. «В туалет. Поссать». «Ладно, идите, вон, за машину». «Так это», — сказал парень. «Ты открой наручники. Где я тебе буду ключ искать? В темноте-то. Идите так». Агей понял, что старик специально не хочет их размыкать, и поэтому просто кивнул. «Ладно». Они отошли за машину. «Рядом никого. Отцепи мне руку», — сказала Альна. «Да как, я тебе отцеплю», — зашептал ей парень. «Они же убьют нас. Делай прямо так». Девушка завозилась, спуская свои бесформенные штаны. «Помочь тебе?» — предложил Агей. «Я сама». После этой реплики парень потерял к девушке интерес, устремив все мысли к спасению. Он быстро огляделся. По другую сторону машины стоят и тихо переговариваются джигиты. Говорят они неразборчиво, но часто звучит слово «нефтянул». Глаза парня уже привыкли к темноте, и он хорошо оглядывается, благо небо усыпано яркими звездами. Девушка присела на корточки. Парень присел вместе с ней, напряженно оглядываясь. «Бежать», — думал он. «Сейчас Альна сделает свои дела, и я быстро объясню ей, что надо бежать. Мы побежим быстро, как даже кони не скачут. Главное, рвануть так, чтобы ветер в ушах свистел», — решительно думал парень. «Если они нас хватятся, когда мы отбежим, хотя бы на полусотню метров, то фиг они нас догонят. Да и не будут они за нами бегать, когда у них времени совсем нет. Ведь с каждой секунды их сокровище уезжает все дальше. Теоретически, Седат может оставить здесь нескольких джигитов для нашей поимки, чтобы потом подобрать их на обратном пути. Но, ведь, они обратно по этой дороге не собираются ехать. Они хотят ехать в Нефтянул. Вряд ли они будут всем скопом в темноте за нами гоняться, когда здесь уже утром могут появиться патрули Сегрегора. От этих мыслей сильно билось сердце в груди. «Если даже потеряю ориентацию», — размышлял парень, — «то до утра не так далеко уже. Часа три и начнет светлеть. Увижу, в какой стороне небо светлеет, и пойму, где восток, а мне — на запад. От шоссе до этих тоннелей в ковчег, наверное, столько же, сколько от дороги до обрыва каньона. А это разве расстояние? Еще солнце не взойдет. Как мы будем там, в безопасности?» От этой мысли на душе прямо-таки потеплело, но тут же он вспомнил про товарищей, которые сейчас лежат на полу грузовика, несущегося прямиком в Нефтянол. Я буду в безопасности, строить новую жизнь с прекрасной девушкой, а они попадут в руки к нефтяникам. Через пару дней Седат, в караване нефтяников, спокойно и безопасно, покинет пустошь, увозя награбленные сокровища. И в этом же караване поедут к капитану Рамасу трое парней, без сокровищ, но с отрезанными языками и отрубленными пальцами.